Глава 17. Полгода назад. Герман привык добиваться своего, всегда и во всем, и его мало волновало, что о нем подумают окружающие, как и то, насколько его личные желания могут навредить другому человеку. Поэтому этот человек и был первым во всем, начиная от бизнес-проектов и заканчивая какими-то мелочами. Герман не ждал и не просил, он брал, так, словно весь мир принадлежит ему одному. Но в этот раз мужчина поступил иначе. Он дал женщине свободу принимать решения и выбирать, несмотря на адское желание завладеть ею прямо в том грёбаном туалете. А все дело в том, что его чутье, просто феноменальное, никогда его не обманывало. И он привык доверять ему. И в этот раз оно не просто шептало, а вопило. О том, что эта птичка никуда не улетит, если дать ей возможность бежать на все четыре стороны. Как бы чертовски трудно это ни было сделать. Откуда взялась такая убежденность, мужчина не смог бы объяснить даже под дулом пистолета. Только и в этот раз, как и всегда, его интуиция не подвела. И Агата позвонила ему сама. С первых аккордов их странного диалога она стала выдвигать ему одно условие за другим. И Герман только успевал возвращать отвисшую челюсть на место. Он давно отвык от того, чтобы кто-то говорил, что ему делать. В его реальности все было наоборот. Обычно именно он диктовал всем условия. Но тут было все иначе. Да и трудно было спорить, когда каждое из условий сводилось к тому, что о их встрече никто не должен узнать. А это было именно тем, что устраивало мужчину на 150%. Ведь он хорошо понимал, каким шатким может стать его положение, если жена узнает о нем всю правду. Конечно, Галина нажалуется папе, и скандал обеспечен. А ему этого категорически не нужно. Все, что ему было нужно, это трахнуть незнакомку, о которой он думал всю последнюю неделю. И было бы славно сделать это не один раз, чтобы насытить своего зверя. А после можно и угомониться, продолжая изображать верного мужа и послушного зятя. При этом его мало волновали причины, заставляющие девушку соблюдать конспирацию. «Так даже лучше», — сказал он себе, когда женщина потребовала перенести их общение в закрытый чат. Прочитать что-то в нем можно только после прохождения регистрации с обязательным логином и паролем. Прекрасно. Общаться можно в удобное для себя время, не опасаясь того, что телефон не вовремя начнет сигналить о входящих сообщениях. Идеальная конспирация. Именно то, что ему нужно. Герман только лукаво усмехался, все больше убеждаясь в том, что эта девушка просто идеально ему подходит. Девчонка оказалась с выдумкой и продумала все до таких мелочей, которые даже Герману не пришли в голову. В их общей игре скорее ему предстояло стать ведомым. И странное дело, это только подстегивало интерес мужчины. Что только не нарисовала ему его буйная фантазия, когда он ехал на край цивилизации к старой девятиэтажке, в которой его уже ждали. И он даже представить не мог, каких хитростей и трудов стоило Агате заполучить заветный ключик от места их первого свидания так, чтобы никто не смог проследить это и уличить ее в измене. А Агате было чего бояться. Пусть от ее брака не зависело будущее огромного состояния Одинцова и даже гораздо более скромное состояние не зависело, но девушка совсем не хотела разрушать свой брак. Она только хотела проверить, так ли этот мужчина хорош, как ей показалось в их первую встречу. Ведь после конференции, которую она почти не запомнила, Агата еще долго приходила в себя. Сердце начинало ускоренно биться, едва она позволяла себе вспомнить незнакомца и то, как он целовал ее в том злополучном туалете. И даже мурашки начинали бежать по коже. Вот же напасть. Она только попробует и узнает. И сразу все прекратит. Один эксперимент, в успех которого Агата почти не верила. В назначенное время Герман постучал в двери квартиры. Специальным образом. Два стука, потом пропуск и еще три стука. Мужчина усмехнулся своим мыслям, старательно соблюдая все условия. На этом настаивала девушка. И честно, положа себе руку на сердце, мужчина признался себе в том, что его безумно заводит вся эта конспирация. Он чувствовал себя героем фильма, не меньше, какого-то блокбастера, в котором ему досталась главная роль. Ну, Джеймс Бонд, не меньше. Щелкнул замок. Дверь открылась, пропуская Германа в квартиру. Он зашел и осмотрелся. Ничего необычного, даже как-то уныло для их романтической встречи. Если бы Агата не отказалась от номера в шикарной гостинице, которой он предложил, как место их свидания, сейчас бы они запивали шампанским клубнику. Но деваться некуда, пришлось согласиться на каждое из условий девушки. «Проходи», — раздалось полушепотом у него за спиной. Герман обернулся, встречаясь взглядом с Агатой. Это была та самая девушка, которую он видел во сне каждую ночь, все дни после знакомства. Только в этот раз она была одета в светлую блузку и юбку до колен. Мужчина сглотнул слюну, пройдясь взглядом по ее фигуре и вспомнив, насколько лучше она выглядит без одежды. «Туда!» — кивнула девушка, подбородком указывая направление. «В комнату!» Герман опять почувствовал себя непривычно послушным, делая шаг, а затем еще один в направлении комнаты. Он замер посреди ковра и снова повернулся к девушке лицом. Отчего-то мужчина не набросился на нее, как планировал, пока ехал в машине. Во взгляде этой малышки он прочитал решимость исполнить задуманное. Значит, можно не форсировать. Кроме того, его весьма впечатлили ее выдумка и умение учесть все детали. Он хотел доиграть этот акт до конца по ее плану, чтобы увидеть, куда он приведет их обоих. И его нисколько не беспокоила необходимость довериться совсем незнакомому человеку. Внутреннее чутье не обманывало никогда, а сейчас оно было уверено в том, что эта малышка не желает ему зла. «Раздевайся», — скомандовала Агата, продолжая стоять истуканом на том же месте. Бровь мужчины удивленно поползла вверх. Как-то не так он себе все это представлял. Но все же ослабил галстук и снял пиджак, отбросив его в сторону. «А ты?» — спросил, глядя на Агату. Зажавшись в угол, девушка пристально смотрела на него, не вылезая из укрытия. «Так и будешь стоять?» «Ты меня видел», — говорит Агата, смело вскинув подбородок. «Моя очередь». «Наглая сучка», — подумал Герман. «Да ни одна женщина никогда не диктовала ему, как вести себя на свидании. Как она посмела?» «Охренеть, как это возбуждает!» Мужчина расстегнул и снял рубашку, ослабил ремень на поясе. Он видел, как расширились зрачки Агаты, как она шумно сглотнула, рассматривая его торс. Волна возбуждения пробежала по телу. А ведь они еще ничего не начинали, он даже не снял брюки. Руки чешутся потрогать нежную кожу женщины, в штанах стало невыносимо тесно. Сердце шарахает в груди, как потерпевший кораблекрушение. Дыхание сбилось, стало рваным. «Это они еще, сука, ничего не начинали. И дальше будешь командовать?» — спросил Герман язвительно. От напряжения в паху стало больно. «Да что же это такое? А эта девчонка ведь еще ни разу его не коснулась. Если не нравится, можешь уйти», — заявляет она нагло, глядя ему прямо в глаза. В любой другой раз, с любой другой женщиной, он именно так и поступил бы. Но эту наглую сучку ему с каждой секундой хотелось трахнуть все сильнее. Нагнуть нахалку и иметь ее до хриплых стонов, пока она не станет умолять его прекратить. Поэтому он просто сделал так, как привык. Не спрашивая разрешения, подошел к девушке и, невзирая на руку, выставленную вперед в беспомощном жесте, даже не притормозил. Резко рванул девчонку за талию на себя, заставляя ее вжаться в него всем телом.